Она волнуется, щеки ее горят, она чувствует себя хмельной. Товарищ Овалов, Астахов, непререкаемый авторитет в цехе. Он говорит, Пушкин — революционер духа. Пожалуй, этому поверят олухи, собравшиеся сюда. Публика самая буржуазная. Но он доказал, как дважды два — четыре, что Пушкин — типичный представитель своей среды. Пролетариат должен помнить, что его поэзия вне Пушкина, навсегда вырванного из жизни пролетарской революции. Пушкина нужно сдать в архив, скинуть с парохода современности, положить на самую верхнюю полку архива, так, чтобы никому не приходило в голову доставать его оттуда. Точка. Милочка аплодировала товарищу Овалову, желая осознать себя частицей пролетариата, желая строить будущее. Как она могла отказаться от будущего? Ее воодушевляла борьба за него. Эти алые знамена, кидающие свой вызов небу. Бодрый стук машин, напрягшиеся мускулы, многоголосый гимн труду, победа жизни над косностью, над прахом. Ей казалось, что в лицо ее веет могучий ветер, что грудь ее ширится, что она видит миры, вовлеченные в вихрь революций. Есть от чего опьянеть и даже отказаться от Пушкина. Писатель Слезкин сумел удачно показать, как далеко от жизни может увести человека, особенно молодого, обманная даль несбыточного коммунизма. Между тем, встретившись с оппонентом на диспуте Алексеем Васильевичем Булгаковым, Милочка растерялась. Нельзя отрицать, что он тоже говорил прекрасно. У него больше эрудиции, он опытный лектор, известный писатель. Напрасно Алексей Васильевич думает, что в ней говорит чувство стадности, дух дисциплины и ничего подобного. «Но вы же готовы были аплодировать мне?» — улыбается Алексей Васильевич. «Я видел, как вы подняли руки, но, оглянувшись на товарища Овалова, опустили их на колени. Я наблюдал за вами». Милочка решительно вскидывает голову. Она не умеет лгать. «Да, я готова была аплодировать вам». «Кто же прав в таком случае?» — посмеиваясь, поддразнивает ее Алексей Васильевич. Милочка открывает рот, словно задохнувшись, но тотчас же бросает звонко и коротко. «Оба!» Очень характерное для того времени раздвоение общества осветил Слезкин на тех, кто безоговорочно пошел за революцией, и тех, кто противился ее роли и человеконенавистничеству. И Миша, и Тася, да и в большей мере Слезкин, понимая это, вели себя осторожно. Но вычеркнуть Пушкина из жизни России они не могли. Тем более, живя далеко от столицы, считая эту акцию общемасштабной. Астахов в своем журнале изгалялся над оппонентами, как мог. Тасю передернуло от названия статьи «Ни Б, ни М». Так перестраивалась автором фамилия Бэме. Другая статья называлась не менее желчно. «Рожденные ползать не способны летать». И было в ней написано следующее. «Нет, господа хорошие, никакими ссылками на гуманность и на личную драму вам не замазать того, что революционер, воспевающий царских генералов-палачей, не нашел ни одного слова для призыва угнетенных масс к освобождению. Когда человек заявляет, что для него равноценны виселицы Разина и царя, он явно замазывает грязное дело царей. Когда оппоненты в отечестве рабочих и крестьян, ведущих отчаянную вооруженную борьбу с угнетателями, оправдывают не любовь к убийству, а не защищают палачей рабочих и крестьян, Слишком топорная и груба революционность и гуманность господ оппонентов –